15. Может, психологам просто нужны наши деньги? Вы думаете, что стоматологи, призывающие правильно чистить зубы и каждые полгода приходить на осмотр, тоже просто хотят клиентов? Или онкологи, настойчиво предлагающие регулярно осматривать грудь или следить за родинками, специально нагнетают в нас паранойю? А кардиологи, призывающие мерить давление и регулярно принимать таблетки, его понижающие в случае регулярно завышенных показателей? Все, говоря об этом, руководствуются только меркантильными соображениями. Не только, но ведь и ими тоже. Вы же не хотите сказать, что вам или им вообще не нужны деньги? Деньги нужны, конечно. Мы же делаем свою работу. Мы серьезно вкладываемся в то, чтобы получать образование, ходить на личную терапию и супервизию. Мы постоянно читаем, ходим на семинары, конференции. Наша профессия требует колоссальных финансовых вложений, и их как-то нужно обеспечивать. А ведь еще надо содержать семьи, поддерживать себя в соответствующей форме, отдыхать. Однако есть такое понятие – просвещение. Вы же не обязаны знать все обо всем. Как распознать признаки инсульта у близкого? Что делать, если вас укусил клещ? Как помогать близкому при приступах эпилепсии? И тому подобное. Но какие-то вещи знать все-таки необходимо, чтобы иметь возможность вовремя и верно отреагировать на критические ситуации. Вот и психологам, как, впрочем, и многим другим специалистам, приходится рассказывать о том, что лучшая профилактика душевных болезней, чем их лечение. Ведь можно начинать разбираться со своей жизнью до того, как появились серьезные симптомы, буквально кричащие о серьезном неблагополучии в психике человека. Вы хотите сказать, что любой может сойти с ума? Нет, точно не любой. И сойти с ума – это не худшее из зол. В конце концов, можно так сойти, что и не сильно страдать, так разорвать любые контакты с реальностью, что не осознавать даже того, что вы с ней не встречаетесь. Вам будет все равно. Лишь ваши близкие будут страдать, видя, как вы живете в своем мире, как чудите и бредите. Гораздо хуже, на мой взгляд, сожаление о том, что жизнь прошла, а я так и не жил, что я маялся, напрягался, боялся и не пробовал ничего поменять, не рисковал, не делал, не испытал любви и разочарования, потому что уберегал себя и от того, и от другого. Не пробовал побеждать, потому что боялся поражений, не менял жизнь, потому что не осознавал, насколько меня не устраивает та, что есть. Не ощущал себя способным что-то сделать, потому что всю жизнь считал, что во всем виноваты другие. Я ни при чем, я просто жертва обстоятельств. Или наоборот, всю жизнь ругал себя, грыз, считая, что это поможет мне измениться, стать лучше, не понимая, что хорошее ощущение себя рождается из хорошего отношения к себе, а не из постоянной критики. Как будто бы я был весьма состоятелен и богат, и у меня полно было сундуков с самым разным добром, но сундуки эти так и простояли в закрытом на ключ подвале, а ключ этот я куда-то засунул, а потом и вообще забыл, что он у меня есть. Да и про подвал с сундуками я тоже как-то уже не помнил. Но даже это не самое худшее. Мне кажется, хуже всего, когда мои дети учатся у меня тому же, как не использовать свой потенциал, как игнорировать сигналы неблагополучия, как не обращаться за помощью и прятать голову в песок, иногда испуганно, иногда с чувством объяснимого, но фальшивого самодовольства. Сам справлюсь. Они учатся тому, как не понимать и не знать самого важного в их жизни человека, самого себя, того, кто является и субъектом, и объектом, и функцией собственной жизни. Ну, ладно, ладно. Допустим, вы меня убедили. Но как мне найти хорошего психолога? Вы же сами говорили, что среди них есть и манипуляторы, и сектанты, и недолечившиеся. Думаю, что еще много просто глупых, невежественных недоучек. Может, начать читать отзывы в интернете? Во-первых, можно послушать рекомендации вашей референтной группы, то есть людей, мнение которых вы обычно доверяете. Возможно, они сами обращались за такой помощью. Или хорошие, проверенные психологи есть среди их хороших знакомых. Во-вторых, можно почитать статьи или посты пишущих психологов. И если стиль их размышлений и подача материала вам близки, то, по крайней мере, вы можете сложить представление об их интеллекте и взглядах на мир. В-третьих, можно найти сообщество, где состоят психологи или психотерапевты, почитать их резюме и выбрать самого опытного. Но самое главное, можно прийти и попробовать и прислушаться к себе. Как вам в контакте с этим человеком? Есть ли у вас ощущение, что вас слышат, понимают и могут помочь? Складывается ли альянс? Своего психолога, как и жену, не всегда можно найти с первого раза. То есть, если мне не понравится, я могу просто встать и уйти, не заплатив? Нет, заплатить все же придется. Как правило, у большинства коллег первая встреча все же платная. Это еще почему? Ну, специалист выделил и посвятил вам свое время. Почему он должен не получать за это деньги? Ведь если вы пришли в театр, но спектакль вам не понравился, и вы вышли из зала, никто же не возвращает вам деньги за билет. Да, но если я, допустим, купил костюм, он мне через пару дней разонравился, я же могу его вернуть назад и получить обратно мои деньги. В каждой услуге есть свои определенные условия, при которых эта услуга предоставляется. И есть то, за что вы платите. При покупке костюма вы платите только за вещь. При походе к психологу вы платите за его время и квалификацию, за его готовность быть с вами в профессиональных отношениях и обеспечивать профессиональный процесс. И психолог-то готов, сидит напротив, слушает вас. Это вы можете быть не готовым. Вам что-то может не понравиться, и ничего страшного, такое бывает. Мне именно этот человек, метод, способ не подходит. Тоже результат. Он помогает понять, что вам все-таки нужно. По-вашему, я могу просто сказать, вы мне не подходите, и искать кого-то другого? Конечно, можете. Если у вас сразу после первой же встречи сложилось такое ощущение. Психолог не обидится? Вот вам разве не было бы обидно? Совсем нет. Почему я должна ожидать того, что всем подойду? Немного неприятно, наверное. Все-таки тебя не выбирают. А может, я даже испытаю облегчение. Довольно сложно переживать тревогу, получится или нет. Поэтому, когда наступает определенность, этот клиент меня не выбрал. Ты как будто выдыхаешь. Переживать все это – часть нашей работы. Ничего, переживем. Более того, психолог тоже может отказаться работать с каким-то клиентом. Ничего себе! А разве это не безответственность? Я так не думаю. Более того, я считаю, что такое поведение, наоборот, демонстрирует ответственность психолога перед клиентом. Например, он никогда не работал с подобными случаями и боится не справиться. Или случай клиента очень похож на случай самого психолога, а тот еще не до конца разобрался в нем и боится, что это может повлиять на качество его работы. Или психолог понимает, что его метод не очень эффективен в данном случае. Ну, или он осознает, что чувствует по отношению к конкретному клиенту очень сильные чувства. Эротическое влечение, отвращение, ярость и прочее. И боится, что не справится с ними. Так что это скорее ответственный шаг отказаться. Безответственно не понимать и не ощущать своих ограничений и браться за всех, кто придет. А что, психолог может чувствовать ярость или злость к своим клиентам? Он же психолог, должен быть профессионалом. Да, но часть его компетентности – быть живым, ощущающим, открытым к разного рода собственным переживаниям. Психологу приходится чувствовать не только то, что происходит с ним самим на встрече с клиентом, но и чувствовать переживания самого клиента. Зачем? Есть такая вещь – эмпатия. Это способность сопереживать и сочувствовать. И это важная часть психологической работы. Но мне не нужно сопереживать и сочувствовать. Мне нужно решить проблему. Мне нужно, чтобы мне стало легче, чтобы исчезли симптомы, чтобы жизнь моя поменялась. Что мне ваша эмпатия?